Немного о структуре аудиокниги. Аудиокнига построена как путь. Не в хронологическом смысле, а в смысловом. От внешнего к внутреннему. От очевидного к глубинному. Мы двигаемся через три уровня, которые проходит каждый спортсмен. А вместе с ним и тренер, и родитель, и психолог. Уровень первый. Личный вектор. Куда я иду? Ради чего? Что мною движет? Это первый уровень. Здесь закладывается направление, рождается мотивация, формулируются цели, сталкиваются ожидания и реальность. В этих эпизодах мы разбираемся, что движет спортсменом: награды или любовь к игре, установка на победу или страх поражения, желание соответствовать или внутреннее «хочу». Это уровень вопросов: что для меня важно, чего я на самом деле хочу. Я иду к своей цели или бегу от чужих ожиданий. Уровень второй. Внешняя среда. Как я взаимодействую? С кем я иду? С кем сражаюсь и для кого? Второй уровень – это пространство между людьми. Тут возникают конфликты и партнерства, давление и поддержка, одиночество и взаимность. Мы говорим о команде, о тренерах, о родителях, о том, как взаимодействие влияет на личность и почему иногда один взгляд с трибуны значит больше, чем тысяча слов. Это уровень вопросов: как я проявляюсь в коллективе, как реагирую на критику и похвалу, где грань между дисциплиной и доверием. Уровень третий. Внутренний стержень. Что у меня внутри? Что меня удерживает или ломает? Третий уровень самый интимный. Здесь нет внешних наблюдателей. Только спортсмен и его внутренний мир. Здесь живут страх, тревога, самоконтроль, интуиция, настрой. Это те процессы, которые не видны на поле, но именно они решают, будет ли игра настоящей. Будет ли шаг вперед? Это уровень вопросов: что дает мне опору? Как я справляюсь с провалами? Могу ли я быть собой даже в борьбе? Итак, каждый модуль в этой аудиокниге – это уровень глубины, по которому движется спортсмен, от направления к взаимодействию и, наконец, к себе. Так же, как и в реальной спортивной карьере, человек сначала определяет, куда он идет, вектор, потом учится быть в команде, среда, а затем распутывает то, что происходит внутри, стержень. И чтобы слушатель не просто следовал за героями, а глубже чувствовал внутренние столкновения, в конце каждой истории будет краткий навигатор в виде ключей, таких как ключевая ось, главный конфликт и инвариант. То самое третье, что не выбирает одну из сторон, а находит опору в их соединении. Эти ключи – не формула и не итог. Это точки осмысления. Пространство, в которых слушатель сможет найти свое собственное равновесие. И еще один штрих. К каждому эпизоду в книге прилагается авторская колонка, написанная от первого лица. Это не объяснение и не комментарий. Скорее, личное эхо темы, отголосок собственного опыта. В этих колонках я не только выступаю психологом. Я прохожу через выбор, сомнение, поражение и надежду. Иногда в детстве, иногда в профессии, иногда в отношениях. Эти тексты помогут вам взглянуть на конфликт эпизода не снаружи, а изнутри. И, может быть, обнаружить в них что-то свое.